том мы сего судимого всемилостивейше прощаем. В касающихся делах до целости государственной, общего благополучия и тишины, в силу принесенного нам доклада, на сего дело случай отдаем в полную власть всему нашему верноподданному собранию. Дальше мы увидим, как она станет выполнять свои слова. Заседания суда проходили в большом секрете. Судей предупредили, а со всех канцеляристов и делопроизводителей даже взяли особую подписку о строжайшей тайности. Подлинников протоколов допросов судьи не видели. Им вручили составленный генералом Веймарном экстракт из произведенного по именному ея императорского величества указу о учинившемся в нынешнем 1764 году в ночи июля от 4 на 5 число в Шлиссельбургской крепости бунте следственного дела. Судьи только спрашивали Мировича и других, подтверждают ли те свои показания, не хотят ли чего добавить. Между тем, некоторые весьма важные показания в экстракт почему-то не вошли. На одном из первых допросов Мирович показал: как я в казарму вошел, то увидел лежащее среди казармы на полу заколотое мертвое тело, то, смотря на тех офицеров, забросив на стол ружье, добавил Чекин, сказал им: «Ах, вы бессовестные, боитесь ли Бога, за что вы невинную кровь пролили?» На что они мне сказали, что мы то делали по повелению, спрашивая притом меня: «А вы от кого пришли?» На что я им сказал: «Я пришел сам собою». А они мне на то сказали: «А мы сие сделали по своему долгу и имеем указ, который мне и давали читать, но я оного от них не принял». Власьев в своих показаниях Веймарну пытался выкрутиться. Этот неосторожный поступок, сделанный с перепугу, отрицал. Никакой инструкции, дескать, я никогда и ниоткуда не имел, следственно, как у меня в руках не было, так и показать было нечего. А сказали мы об указе от смертельного страха. Эти показания, свидетельствующие, что у Власьева и Чекина инструкция арестанта живым не выпускать, несомненно, была, в экстракт не попали. Стенограмма заседания суда, как вы понимаете, не велось. Сохранились только краткие протоколы без подробностей. Но о том, что происходило за тщательно закрытыми дверями судилища, в столице носилось немало слухов. Некоторые из них были записаны и дошли до нас. Процесс Мировича еще не закончен. В продолжении его многое было очень неприятно императрице, так, например, ревность некоторых судей, пытавшихся поднять вопрос о том, правы ли были офицеры, убивая Иоанна. Лица, посещавшие Екатерину в это время, ясно замечали ее встревоженный вид. Она убедилась, что дело Мировича далеко не так маловажно, как думала о нем при первом известии. Из секретных дипломатических депеш того времени, опубликованных Раумером. По слухам, как только кто из судей выражал желание расследовать сцепление обстоятельств более основательно, граф Алексей Орлов всегда находил средства прекращать слишком подробное исследование. Василий выбрал момент и отомстил ему. На одном заседании Орлов спросил Мировича вельможным тоном: «Чего ты хотел добиться?» Тот будто бы насмешливо ответил: «Того же, что вашему сиятельству удалось в свое время и теперь позволяет со мной так разговаривать. Но поверьте мне, граф, ежели бы я успел в своем намерении, то уж вас бы я ни в чем не винил. Не вините же и вы меня за то, что, вам подражая, не так счастлив я оказался, как вы».